Глава 7. «И что это у нас тут такое?» Мерзкий старческий голос разбудил меня. Открыл глаза и поднял голову. «Мда, как же все болит!» Я лежал на сгнившем сене, которое мне заменяло матрас. Все тело ломило. Тусклый лунный свет подарил мне обзор на комнатку, в которой я был. Словно обезьянник 3 на 3 метра. Только без лавок и вентиляции. И это я еще шикую. Большая комната для такой персоны. Сколько бы я ни пытался осветлить собственное положение, это ничего не меняло. Но не ныть же в самом деле. Мои руки были скованы стальными обручами. Ноги тем же предметом, только присоединенным цепью к анкеру в стене. Или как тут это называется? «Мерзость, ты понимаешь меня?» Обратился ко мне тот же старческий и противный голос. Метнул взгляд на обладателя столь звонкой мелодии. Определенно человек, высокий в стальных доспехах, только разило от него. Бле! Помесью ссанья и выпивки. Местный абраган. Что я тут делаю? Тюрьма? Одни вопросы. Деловитый пинок в грудь заставил меня прервать размышления. «Я с тобой говорю, чудовище!» Разорался воин. «Голос!» Прокашлявшись, я огрызнулся. «Себе в грудину пробей, а потом попробуй что-либо сказать!» Но удар по лицу объяснил мне, что в подобном тоне разговаривать нельзя. Я тут никто. Старикан вошел во вкус и бил ногами меня до тех пор, пока шок от боли не отключил мое сознание. Назовем это защитой организма. Последнее, что всплыло перед глазами, это стальной носок латного сапога, летящий мне в подбородок. Очнулся, когда было светло за решетчатыми окнами, отчего я смог разглядеть свои апартаменты класса люкс получше. Ничего примечательного. Каменные стены, маленькое оконце, через которое хорошо светило. Большая решетчатая дверь, за ней можно было спокойно смотреть за коридором. Ну и... странные пятна на полу самых разных оттенков. А запах... тухлятина, подвал и примесь навоза. Цепь, на которой я сидел, словно пес в будке, была уж слишком короткой, чтобы я смог свободно гулять. Да и прикреплена к кольцу в стене на совесть. Сколько бы я ни пытался остатками своих сил вырвать ее, результат был один — бесполезно. Гадать, почему я здесь, смысла не было. Ответ на все это один — родители или сестры сдали меня. Меня считают аристократом из рода тьмы, и ничего, кроме виселицы, меня не ждет. Между прочим, в лучшем случае. Судя по звукам, которые доносились с улицы, я не в деревне, но к окну мне было не подойти. Так что я даже не мог определить, где я нахожусь. Да и какой толк, если бы мог? Я ничего, кроме своей деревни и местности вокруг нее, в жизни не видел. В этой жизни. О состоянии узника, каким я был, никто особо не интересовался. Как и банальной кормежкой. Несмотря на синяки, которыми меня наградил доблестный обладатель санных штанов и голоса курильщика, я чувствовал себя вполне живенько. Бурча под нос и слегка постановая, я полноценно встал, потянулся. Я принялся бродить туда-сюда, насколько мне позволяла цепь на ногах. Эдакие 3 шага влево и вправо. Звук, который издавала цепь на ногах, привлекла новых зрителей. И около моей камеры нарисовалось 2 молодца в таких же доспехах, как и абрыган. Только в камеру они не смели соваться. Единственное, в чем они были не похожи, так это в знаках на нагрудной кирасе. «Интересно, а чем отличается красный крест от синего? Это у них ранги или что?» «Смотри, это чадо», — сказал тихим голосом воин с красным крестом. «Его допрашивать уже должны». «Ага. Ты много желающих знаешь? Он сожрет любого», — испуганно пробормотал второй. «Это все сказки». «Да нет же! Ты что, не слышал?» — удивленно сказал красный крест. «Когда его из семейного дома забирали, он голову копейщику откусил». «Что ты сказки мне тут рассказываешь? Он человек, посмотри!» 2 пары глаз уставились на меня. «Что-то мне этот зоопарк не нравится». Я деловито открыл рот и со всей дури прокашлялся. Чем зверски напугал этих 2 бедолаг. А забава здесь все же есть. Довольствуясь результатом, я сел на остатки соломы, облокотившись на стену. Но спокойствие было коротким. Новая делегация, которая стояла возле моих апартаментов, уже не была такой трусливой. Если не считать охранника, который, пока искал нужный ключ, 20 раз уронил связку и трясущимися руками открывал скрипучий замок. «Пошевеливайся, Ричард!» — пробасил самый высокий из 4 собравшихся. «Нечего бояться!» «Грег!» — начал владелец ключей, но тут же поправился. «Сеньор Грег, это же чадо!» «Плевать я хотел, кто это и что!» — ответил тот, и после того, как открылась дверь, быстрым шагом, клацая доспехами, подошел ко мне. Аромат от него стоял такой же, как и от старика, только еще прибавлялся запах пота. «Тяжелые доспехи, да?» — спросил я, натягивая на лицо самую дружелюбную улыбку. Но мой вопрос был лишним, за что я и поплатился. Мне нанесли ударов 8 только по ребрам, а заключительный удар пяткой по икре правой ноги заставил меня взвизгнуть от боли. Только защита организма шоком не сработала. Мне было больно, и эту боль в данный момент я терпел. «Всем выйти!» — пробасил боец. «Но сеньор...» — начал один из воинов. «Я непонятно сказал!» — рявкнул Грег. «Всем вон!» Ребятишки с облегчением убрались прочь, оставляя меня один на один с местным главарем, как я и думал. Он, судя по всему, понимал, что я не особо настроен на разговор. И допрос, который планировал Грег, начался с очередного удара под дых. «Зачем ты пришел сюда?» — спросил он. «Я пришел. Это меня сюда притащили!» Сквозь стон ответил я, понимая, что если буду молчать, бить будут только больше. «Цель? Цель чего?» Это был неверный ответ, о чем мне подсказал удар по лицу. «С какой целью ваш род вернулся?» — прокричал он. «Уважаемый!» — начал я сплевывать кровь на пол. «Я не... Показываешь мне свое неуважение?» — разорался он, открывая забрало своего шлема. Откуда на меня смотрело лицо усатого добряка из рекламы «Веселый молочник». Бил он меня долго. Прилетало во все, что только можно. Оказывается, плевок на пол — оскорбление для стражника. И это он мне приговаривал с каждым ударом. Мол, как я посмел плюнуть ему под ноги. Хвала небесам, я вырубился, и избиение закончилось. «Сеньора Мария, это брат чада», — злобно бормотал старший офицер городской тюрьмы, указывая пальцами через решетку на мое лежащее тело. «Дерзит! Он оскорбил меня!» «Грег, мне неинтересно, что и каким образом он сотворил с твоей самооценкой», — осадила его сеньора. «Если после твоих допросов он умрет, твоя голова будет украшать городские ворота». Сказанное аристократом офицеру очень не понравилось. Но кто он такой, чтобы перечить ей? «Что с ним делать?» — растерянно спросил Грег. «Сейчас ничего. А вот как проснется шамана простого. Желательно, чтобы подлатал его и обязательно покормить». «Что? Кормить? Его?» — озлобленно оскалился молочник. «Да не...» Договорить он не смог, ибо удлиненный клинок, который Мария выхватила из-за пояса, навязчиво терся об его кадык. «Еще вопросы есть?» «Никак нет», — пробормотал воин. «Выполнять!» Грузный воин пыхтел от злобы, но переть против Марии не собирался. Дождавшись, пока аристократ покинет коридор городской тюрьмы, он плюнул на пол и пошел исполнять волю госпожи. Мария тяжело плюхнулась на кресло из красного дуба, обшитое замшей, протянула ноги и, наконец, сделала первый глоток холодного вина. Часы отдыха, которые иногда появлялись у нее, она предпочитала заполнять выпивкой и сном, чтобы хоть как-то разгрузить голову. Уж больно много на ней было ответственности, и не только за честь семьи, но и управление подобными идиотами, которыми был наполнен город. Первый бокал был осушен почти залпом, как и второй, и слегка порозовевшее лицо наконец растянулось в блаженной улыбке. Она осмотрела свою спальню, внимательно вглядываясь в каждый уголок. Ожидая шпиона или кристалл слежки и понимая, что все чисто, выдохнула. Встала, немного неуклюже стянула с себя сапоги, облегченный кожаный доспех, кинула все это на ковер около стола и развалилась на кресле в одном нижнем белье. «Хорошо», — протянула она после очередного глотка и начала поглядывать на заветную полочку, где хранилась трубка и чарующие травы. Пересилив свое уставшее успокоившееся тело, с легким трудом поднялась с кресла и, слегка пошатываясь, добралась до заветных предметов. И уже более раскованно уселась на сиреневый ковер. Выпуская из носа красный дымок, ее голова вдруг обрела такую желаемую пустоту. Пустоту, в которой нет переживаний и мыслей, а мана, которую она сегодня вдоволь тратила, начала ускоренно восстанавливаться, изливая в ее тело силу. Но насладиться покоем было не суждено. Противный тикающий звук, который раздался из набедренной сумки на полу, сулил неприятный разговор с кем-то из родственников. А неприятным он был всегда. Родители или бесконечные родственники звонили только по всякой херне, на которую Мари было до лампочки. Мария откинула трубку, не удосужившись потушить уголек, и подползла к сумке. Тщательно в ней порылась и достала небольшую шкатулку из белого камня. Открыла ее, и из нее раздался недовольный голос ее отца. «Мария, ты почему не сообщила, что чада сбежала?» В искусственно передаваемом магии голосе отца слышались нотки злобы. «Пап, у нас есть еще один заключенный, который...» Но не успела она договорить, как на фоне появился новый незнакомый ей голос. «Господин западного региона Монро Вильгельм II, позвольте мне сказать кое-что в защиту вашей чудесной дочери». «Боже, как официально! Очередной папенькин подхалим, желающий залезть мне под юбку? Она прекрасна, как...» «Боже, пап, освободи мои уши от этого писклявого мальчугана!» Остановила словесный поток ухажёра Мари. «Я слушать ничего не хочу. Если это очередной будущий хахаль, то будь любезен, не трать ни мое, ни свое время». «Ты, кажется, забываешь, Маримо Вильгельм, с кем ты разговариваешь?» Злобно затараторил отец. «Папуль, я тебя люблю всем сердцем. Но все свадебные нюансы мы с тобой уже обсуждали». И чтобы не дать отцу окончательно закипеть, сразу продолжила. «Второй узник, которого подозревают в родстве с чадом, обычный. Магических сил просто нет. Неодаренный безродный. Пара, которая сдала его нам, утверждает обратное. Девка, которую выкрали у воинов семьи Тиана, обычный искусственный маг. С потенциалом, как у аристократа, что само по себе наводит на всякие мысли. И, может быть, ты прав насчет нее. Парень никак не проявляет себя от слова совсем. И сканирование его души ничего не дало. Но мы можем использовать его как приманку. Ну, либо... публично казнить», — закончил за нее отец. «Дабы никто не сомневался в нашей семье. Мое слово таково. Девку надо найти, пока слухи о ее существовании не дошли до Инквизиции. Тогда мы не успеем получить все прелести награды за последнюю из рода тьмы. А мальчугана допрашивать, но не убивать». «Если этот род действительно существовал...» «Чтобы я больше этого не слышал, Мария!» Опять взревел отец. «Я не хочу присутствовать на суде, где ты будешь обвиняемой, да еще как предательницей Искры. Предатель Искры — самое страшное обвинение на континенте. И, как показывает практика, еще не было ни одного оправдательного вердикта. А казнь была ужасающей. И это Мария прекрасно понимала, поэтому сознание в момент отрезвело, а легкий румянец исчез. Не дай бог ляпнуть это чужим». «А если ты, Арвид?» Отец Марии обращался, видимо, к юноше. «Кому-нибудь скажешь, что Мария усомнилась в разговоре со мной о справедливости Инквизиции? Я буду все отрицать». Затем прокашлялся. «А потом вырежу твою семью. Понял?» «Да, господин. Не доживет он до утра. Папочка побоится за целостность семьи», — подытожила она в своей голове, немного жалея бедного юношу. Мари, зная своего отца, не прогадала. Глава семьи Вильгельм Монро Вильгельм II сидел в центральном зале семейного особняка, мельком смотря на двух торговцев, которые выпрашивали право прохода по его территории. Тот, что был покрупнее, чуть ли не лбом кланялся в мраморный пол, показывая свое уважение. «Господин Монро, наш путь проходит через деревню Ябло и Моа». «Ты что-то путаешь, торговец», — мрачно ответил Монро. «Ваш торговый путь еще не проходит через мои деревни. Я не припоминаю, чтобы давал добро купцам из дома Нуевитун вести торговые дела через мой регион. Да и кому вы возите товары на Западе? Семье Видалис? Или, может быть, семье Леона?» «Мы поставляем мраморные статуэтки в город Рика, столицу области Леона, господин», — спокойно ответил второй. «Если дело в проценте от сбыта, мы уступим вам часть. Потому что вам невыгодно вести товар в обход моего региона, я знаю». Закончил за него Монро. «Севернее нас горы, южнее — бывшие селения Серафимов. Мои условия — 25% от сбыта. Думаете, сможете обмануть? Нет. Мои люди везде». «Да это же граб...» — воскликнул крупный торговец, но его сию же секунду остановил второй. «Нас все устраивает, господин Монро Вильгельм. Соответствующие свитки подпишите завтра утром в приемном пункте». Торговцы откланялись и чуть ли не бегом вышли из зала, что-то говоря друг другу. Господин Монро устало выдохнул и только собрался сложить все бумаги на столе. Наконец в зал вошло существо, которое он ждал уже несколько часов. «Мун, ты опоздал». «Приношу свои извинения, господин Вильгельм». Еле заметно поклонилось существо, за спиной которого проглядывалось два крыла. Один причудливый золотистым оперением, а второй пустой. Голый скелет крыла, обтянутый порванной кожаной перепонкой. Рукоятка меча, который висел у него на поясе, еле заметно светилась красным цветом. Само существо древней расы, Серафим, был почти двухметрового роста. Его лицо украшали причудливые синие татуировки, начиная с звездами от лба, заканчиваясь хаотично устроенными линиями на подбородке. А глаза были полностью белыми. Не было ни зрачков, ни радужки глаза. Однако он не был слеп. Простая темно-синяя рубаха, черные сапоги и дворянские штаны всем своим видом пытались намекать, что это обычный человек. Но все перечисленное ранее не сочеталось с одеждой. «Тебя видели по пути сюда?» «Нет, господин. Вы же знаете, мы скрываемся». «Да, знаю», — ответил Вильгельм. «В прошлом десятилетии у вас захватили последнюю область войны на Носферату, правильно?» «Именно. Я не буду спрашивать, как твой род будет решать эту ситуацию. Подозреваю, что уже не решите, но все же. Ты готов поработать?» «Готов». «Очередной влюбленный юноша?» Безэмоционально спросил Серафим. «Да, но в этот раз при нем с десяток воинов. На рассвете он выдвинется в сторону дома. От тебя требуется?» На слове «требуется» Монра сделал ударение. «Убить всю его шайку за областью моего рода, чтобы не было лишних вопросов. Слушаюсь, господин. Оплата выше обычного. Бонусом заберешь наложниц из личного гарема. Слушаюсь». Серафим кивнул головой и вышел из зала, оглядываясь по сторонам. «Все же война раз пошла нам на пользу. В моем отряде наемников это уже второй Серафим, а они славятся своей преданностью. Все же они обрели свой новый дом. А о их существовании пускай и дальше не догадываются. Кто знает, когда война дойдет до аристократов».